Глава 24. Я нахмурилась и едва удержалась от того, чтобы оттолкнуть короля. «У нас деловое соглашение, Ваше Величество!» Чтобы сказать это тихо, мне пришлось потянуться к его уху. От этого король на секунду сбился с шага. «Мы договорились, что играть в любовь нет смысла». «Договорились», — кивнул король и прищурился. «Но разве я могу контролировать свои чувства? Все мое существо дрожит, когда я тебя касаюсь. Это любовь? Я хочу бросить к твоим ногам все бриллианты из королевской казны. Это любовь? Я бы хотел тебя, даже если бы ты не носила под сердцем ребенка моего врага, рождение которого гарантирует мне устойчивость трона и послушание всех лордов. Это любовь?» «Ох, Ваше Величество!» — рассмеялась я. «Теперь я понимаю, почему у принцессы Игрит не было ни единого шанса отказать вам». Мы замолчали, мерно двигаясь под музыку. Я почти успокоилась. Пустое пространство рядом с нами постепенно наполнялось придворными, которые, подражая королю, пробовали танцевать вальс. Драконицы вздрагивали и явно стеснялись таких интимных прикосновений. Впрочем, могла бы поклясться, что плюсы этого неприличного танца лорды и леди быстро распробуют, и он прочно войдет в придворную жизнь. Я не могла избавиться от мысли о том, каково было бы танцевать с Сорином. «Нет», — неожиданно ответил король, когда я уже успела забыть, о чем мы разговаривали. «К ней я такого не чувствовал, даже близко. Это странно». Я сжала зубы от злости, на себя в основном. Почему я так глупо реагирую на красивые слова? Почему сердце бьется быстрее, и почему мне так хочется, чтобы это оказалось правдой? Ожерелье короля, украшающее мою шею, вдруг стало тяжелым, как булыжник. «Дедрага не теряет времени даром», — сказал король, глядя мне за спину. «Зря я выпустил его из тюрьмы». «Вы про то, что он флиртует с той драконицей?» — фыркнула я. «Ну, конечно». На лице короля появилось искреннее удивление, а затем легкая улыбка, одна из тех, от которых кровь стыла в жилах. «Эта драконица — дочь герцога Лартийского, третьего человека в королевстве после меня и Сорина. Он готовит заговор». «Вы так спокойно об этом говорите?» — заметила я. «Совсем не боитесь? А что, если у него получится?» Король прищурился, а потом вдруг прижал меня к себе за талию так сильно, что дыхание перехватило. «Мой ребенок!» Выдохнула я, пытаясь отстраниться. Настроение короля, как обычно, изменилось быстрее, чем меняется летняя погода. Огненный, да что же это такое? Живот был уже достаточно округлым, хоть и незаметным под широким платьем. Хорошо, что в этом мире не обязательно были корсеты, и вообще мода была достаточно щадящей. А беременные виры и драконицы, как объяснила мне служанка, обязаны были носить широкие наряды. Демонстрировать беременность считалось стыдным и опасным для ребенка. В этот вечер, впервые за долгое время, не чувствуя слабости, я почти успела забыть о том, что беременна. Вспомнила только сейчас, внезапно до дрожи испугавшись прикосновений короля к животу, как будто он даже так мог навредить моему нерожденному сыну или дочке. «Отпустите!» — воскликнула я, и руки короля разжались. Он, как ни в чем не бывало, шагнул назад, возобновляя танец и легко обнимая меня за талию. Бросив взгляд в сторону, я увидела перса, который крепко держал вскочившего Сорина за плечо и что-то шептал ему на ухо. Рука Сорина лежала на рукояти меча, правда, привычного рубина там теперь не было. «Птичка нашептала мне», — легкомысленно улыбнулся король, глядя на меня холодными глазами, — «что твое платье сегодня порвалось». «Правда?» — онемевшими губами спросила я. «Да», — засмеялся он, как будто рассказывал шутку. «Притворяется перед придворными? Или ему в самом деле смешно? Я уже ничего не понимала». «Говорят, подол нижней юбки порвался, как будто на него кто-то наступил». «Я споткнулась», — ответила я, стараясь не отводить взгляда от холодных глаз короля. Голова закружилась. «Одной пуговицы на платье не хватало», — мирно откликнулся король, резко вращая нас в танце. От этого меня замутило. Лица придворных, огни и столы слились в размытое пятно. «Наверное, ты очень неудачно упала. Не ушиблась?» «Раз, два, три, раз, два, три». Танцевали мы под совершенно неподходящую для этого музыку, но у короля, кажется, существовал внутренний метроном, который позволял ему не сбиваться с шага. Как и всегда, когда я пугалась, мир вдруг стал очень четким. Я могла рассмотреть каждую ресницу на веках черных глаз короля, темную щетину на его впалых щеках, острый угол челюсти, побелевший участок кожи на лбу, там, куда давила тяжелая корона. «Нет», — наконец сказала я. «Ковер, на который я упала, был мягким». «Вот как», — проговорил король, и я наблюдала за движением его губ, как будто в замедленной съемке. «Ковер в комнате, подготовленный для твоих фрейлин». «Моих фрейлин?» «Ты получишь титул принцессы, когда выйдешь за меня замуж. Принцессе положены фрейлины». «Вот как», — повторила за ним я. Рука короля, лежащая у меня на талии, двинулась вверх по спине, прячась под распущенной копной волос. Когда ледяные пальцы коснулись шеи, я вздрогнула. Король вцепился в волосы на моем затылке и заставил запрокинуть голову. «Я убью Сорина раньше, чем он к тебе прикоснется еще раз. Ты поняла меня?» Проговорил он, почти касаясь моего уха губами. «Если мне еще раз донесут, что видели вас вместе, о, я получу огромное удовольствие, придумывая, как отправить его прямиком в объятия Огненного. Я и так слишком долго позволял ему портить мне жизнь. Он не первый и закончит свою жизнь точно так же, бесславно и быстро. Я готов был терпеть его хамство, но тебя... тебя я ему не отдам. Ты моя». «Что вы такое?» «В твоих интересах, Кателина, держаться от него подальше», — сказал он и вдруг отпустил меня. «Пир окончен», — объявил король, глядя мне в глаза. «Перс, проводи Кателину в ее покое. Она устала за день. Проследи, чтобы у нее было все, в чем она нуждается.